Жуков бросил туда только что сформированные, неподготовленные полки и батальоны, уповая на то, что среди мобилизованных есть люди, воевавшие в Финляндии. Особенно не повезло тулякам и рязанцам. Эшелонами и даже пешим порядком прямо с формировочных пунктов они были отправлены на передовую и сразу же брошены в бой для развития наметившегося успеха. Они не имели артиллерии, пулеметов, но самое страшное то, что они не имели даже личного оружия, винтовок. Только молодые командиры взводов, выпущенные досрочно, успели получить при отправке из училищ пистолеты. Про остальных Жуков сказал: подберут оружие убитых и раненых. Когда мне стало известно об этом, я напомнил Иосифу Виссарионовичу полное горечи и сарказма стихотворение, относившееся к первой войне с германцами. Сталин знал это стихотворение. Там говорилось про сформированный полк. Дней пяток потом в Сувалках обучался он на палках. И обученный вполне, через неделю был в огне. Ружья выдали пред боем, хоть не всем, того не скроем. И с патронами опять, хоть у немцев, призанять. Шли стрелков в живые стены, на ружьишко по три смены. И полили во всю мочь три патрона за всю ночь. В 20-30-х годах Сталин возмущался и, по-моему, искренне бездарностью и безжалостностью царского командования, гнавшего в бой невооруженных людей. А на этот раз он задумался, покачал головой, произнес: «Товарищ Жуков находится на очень ответственном, на решающем. Товарищ Жуков человек очень самостоятельный и не любит, когда вмешиваются в его распоряжение. Не будем одергивать его. Там действительно наметился успех, который надо развить и закрепить. Но там сотни, тысячи человек без винтовок. Детский сад против гимназистов старших классов. Товарищ Жуков сказал, что они возьмут оружие погибших товарищей. Это, разумеется, непорядок. Это увеличит наши потери. Но вмешиваться не надо», — твердо повторил Иосиф Виссарионович. Ну что же, когда победа необходима, ее добывают любой ценой. После успешного завершения Ельнинской операции Сталин произнес фразу, которую, варьируя, повторил потом в декабре и еще несколько раз: «Нам бы трех-четырех таких полководцев, как товарищ Жуков, и мы навели бы порядок на всех фронтах». Впрочем, завершилась Ельнинская операция уже без Георгия Константиновича. В связи с крайне обострившимся положением под Ленинградом Иосиф Виссарионович отправил Жукова спасать северную столицу. Жуков вылетел в блокированный город, имея самые широкие полномочия. Георгий Константинович прибыл туда 10 сентября, когда враг штурмовал уже Урицк и Пулковские высоты. В ту осень мне ни разу не довелось побывать в Питере. У меня нет собственных наблюдений, поделиться могу лишь косвенными впечатлениями. Смененный Жуковым Ворошилов возвратился в Москву усталым, размочаленным стариком, похудевшим настолько, что мундир висел на нем, как